Сильный удар. Душегубы пробивают дверь в качестве тарана, используя металлическую скамью. Неожиданно позади них появляется пожилая дама. Она приказывает молодчикам убраться. Лукреция узнает ее. Эта дама, кажется, пораженная болезнью Паркинсона, спрашивала, который час во время их первого визита. «Полагаю, доктор Черненко», — резко говорит Исидор. «Вы меня знаете?» — удивляется она. Нейрохирург прячет в карманах трясущиеся руки. «Похоже, да. Теперь вы предпочитаете воздух Лазурного берега, и вам, наверное, интереснее держать людей в рабстве новым наркотиком, последним секретом, чем лечить от героиновой зависимости». Руки в карманах дрожат немного сильнее. «Откуда вы знаете?» «Доктор Олдс ведь предупреждал. Воздействие слишком мощное. Никто не сможет совладать с жаждой последнего секрета, едва он распространится. И, конечно, в плохих руках он быстро приведет к ни с чем не соизмеримой катастрофе». Похоже, Черненко задета за живое. Однако она решает ответить. «Именно поэтому я очень осторожна. К тому же здесь мы на острове, который охраняют мотивированные люди. Параноики?» «Совершенно верно. Мы умеем хранить последний секрет. Тут 1200 больных, и я уверена, что никто не предаст. Однако мы здесь, а если это так, то и другие смогут попасть сюда», — замечает Лукреция Немро. Пожилая дама сжимает челюсти. «Умберто, черт побери, дни этого болвана сочтены. Предатель всегда появится. Вы изменили Олдсу, Умберто предал вас. Непременно наступит время, когда последний секрет будет раскрыт. В конце концов, тайны понемногу выходят наружу». Исидор украдкой проскальзывает влево, чтобы отрезать пожилой даме путь к выходу. «Только я знаю, где находится последний секрет. Если этого не знать, от передатчика не будет никакого толку, а ведь это место определено с точностью до миллиметра». Журналист продвигается еще немного, и вдруг пожилая дама вынимает из кармана автоматический пистолет. «Еще шаг, и я сделаю вам мгновенную трепанацию и без анестезии. В отличие от скальпеля, я, боюсь, не сумею соблюсти градус перфорации». «Вы дрожите», — говорит Исидор, который, несмотря на угрозу, продолжает приближаться. Вид у женщины решительный. «Науку ничто не остановит. Или вы из тех мракобесов, которые считают, что лучше быть спокойными невеждами, чем знать и рисковать?» «Рабле говорил, наука без сознательности, всего лишь обломки души». «Сознательность без науки тоже далеко не уйдет», — парирует она. «Посмотрите, вас трясет!» Левой рукой она пытается усмирить дрожание правой руки, в которой пистолет. «Ни шагу вперед!» «Вас трясет все сильнее и сильнее», — повторяет Исидор тоном гипнотизера. Женщина смотрит на свою руку, которая больше не в состоянии сохранять линию прицела. Исидор уже совсем рядом и готовится обуздать ее. «Ну же, доктор!» «Подобные игры вам уже не по возрасту. Вы слишком сильно дрожите, вы не способны нажать на спусковой крючок». Но тут из тени выходит молодая женщина, перехватывает пистолет и решительно берет журналистов на мушку. «Она нет, но я да. Позволь мне сделать это, мама».